поисках медальона. Кулугин решил действовать энергично, чтобы, возможно, скорее исполнить требования графа и достать для него медальон, переданный Наде Бессменным. Ему казалось, что сделать это не особенно трудно. Стоит разыскать горничную Наде, пообещать ей хорошее вознаграждение, и медальон будет в его руках. В те времена молодые люди часто входили в заговор с прислужницами хорошеньких светских барышень, передавая через них записки или устраивая какие-нибудь сюрпризы, носившие название фантов. Этот путь был слишком обыкновенным, и потому, когда Кулугин обратился к одному из лакеев Елагина с просьбой вызвать к нему в сад горничную молодой барышни, тот нисколько не удивился и заявил, что это вполне возможно. Он отвел Кулугина поближе к дому, в группу кустов сирени, и сказал, чтобы он подождал тут. Кулугин сунул ему в руку рубль. Горничная не заставила себя ждать. Она выбежала, кутаясь в голубой платочек и несколько деланно конфузясь. Впрочем, ей было немножко поистине боязно, так как авантюра происходила в первый раз, и впервые ей приходилось участвовать в ней. Горничная была такая же молоденькая, как и ее госпожа, и очень хорошенькая, с быстрыми черными глазками и ямочками возле губ. «Ишь ты, какая востроглазая!» — усмехнулся Кулугин, взглянув на нее. «Тебя как зовут?» «Дуняшей». «Ну вот что, Дуняша, у меня дело к тебе есть». «Вестимо дело. Без дела я не вышла бы к вам». «Значит, смекаешь, в чем суть?» «Разумеется. Все это понять мы можем, потому промеж молодых господ всегда авантюры бывают». «Ну вот, вот. Я вижу, ты умница. Так вот, видишь ли, Дуняша, мне нужно, чтобы ты помогла мне один фант устроить». «Какой фант?» «Очень интересный. Потом смешно будет. А пока ты должна мне достать для этого у барышни медальон». «Какой медальон?» «А тот, что она получила сегодня?» «От князя Бессменного. Он теперь при ней. Так вот, достань мне этот медальон». «Зачем же он вам?» «Говорю тебе, для шутки, для фанта». Дуняша задумалась. «Нет. Вот ежели записку передать, так это я могу. А как же вдруг так медальон?» «Да вот так. Ты его возьмешь потихоньку и передашь мне, а там уж не твоя печаль, только умей держать язык за зубами». «Да разве так делают?» «Ну, конечно, делают. Нечто я стал бы тебя подговаривать на что дурное. Будь этот медальон твоей госпожи, другое дело. А тут ей дал его князь Бессменный, такой же, как я. Значит, чего же тебе беспокоиться?» И говоря это, Кулугин сунул в руку девушке две золотых монеты. Дуняша, казалось, была побеждена в своем сомнении не столько доводами Кулугина, сколько приложением, которое сопровождало эти доводы. «Только ежели что, — проговорила она, — так уж вы меня не выдавайте, чтобы мне как-нибудь отвечать не пришлось». «Ну, конечно, — с уверенностью протянул Кулугин. Так смотри же, чтобы он, медальон, был у тебя завтра же, а я пришлю к тебе верного человека, ты ему отдашь». «Слушаюсь». На этом они расстались. Дуня, вернувшись к себе в комнату, остановилась в сильном беспокойстве. Только теперь заметила она, как сильно билось ее сердце. Золотые она держала зажатыми в кулаке, расставаться с ними ей не хотелось, но и выполнить поручение тоже было жутко. А вдруг этот медальон ценный? Если так, безделушка малостоящая, тогда еще ничего, но если это дорогая вещь. «Посоветоваться бы с кем-нибудь», — раздумывала она, — но посоветоваться ей было решительно не с кем. Между тем князь Бессменный после своего свидания с Кутрарари проснулся довольно поздно. На службу ему не надо было идти, утро выдалось свободное. Вчерашний день вспомнился ему как сон. То ему казалось, что все происходившее вчера случилось очень давно, и он даже сомневался, случилось ли оно. Так было фантастично. То наоборот, он ясно, как будто снова переживал все – видел перед собой Надю в садовой беседке, сидел с нею за обедом, ехал с Фениксом в карете, дышал ароматным дымом курильниц, и опять Надя протягивала к нему руки и говорила: «Муж мой». Потом образы сливались, исчезали в неясной дымке, и вырисовывалась фигура старого индуса с поднятыми к небу руками и лицом, выражавшим ужас, как это было, когда он узнал, что медальона больше нет у Бессменного. «Что вы сделали? Что вы сделали?» — повторил старик, уходя. «Постарайтесь во что бы то ни стало вернуть эту вещь». «Вернуть?» — ответил ему Бессменный. «Никогда. Никогда я не пожелаю, чтобы мне вернули этот медальон, какая бы ни была цена его». Он помнил, что сказал Наде, что если она разлюбит его, то пусть возвратит медальон. Ее любовь казалась ему дороже всего на свете, и он не мог желать получить от нее обратно вещь, данную как бы в залог этой любви.